Я теперь стал никто. Я теперь стал гоним. За мечтою пойдя, взял себе псевдоним. И теперь я иной, сетевой аноним. Стал бесплотен, как дух, только Богом храним. Мнение прошлых людей мне теперь без нужды. Позабыта борьба, и не стало вражды. Остановлен был бег, но отброшен покой. В бессердечный сей век дух забыл про простой. Свет сумею найти и сумею достичь, и я брошу в пространство негромкий свой клич. Позову я других, позабывших себя, подскажу, как взлететь им, весь мир полюбя. Каждый сей человек в этом мире иной, его сердце живет и не знает покой. Это будет костер тысяч светлых сердец, что сумеет отсрочить возможный конец. Лишь забыв про себя, сердце можно достичь, чтобы бросить в пространство тишайший свой клич. Все мосты сожжены, я свой принял обет. Отступления назад мне пути уже нет.